Глава третья. Скандал – дело семейное. Ждали все. Я, что Веслава начнет говорить. Веслава, что я начну оправдываться. Она, кстати, чудесно выглядела. Замечательный пиджак и юбка-карандаш цвета сливы идеально подчеркивали фигуру. В отличие от тела Алины, у Веславы с этим был полный порядок. На золотистых локонах была изящная шляпка. Серьги и бусы в виде фиолетовых ягод с капельками росы украшали и освежали как нельзя лучше. Вообще, прекрасный костюм. И совершенно непрекрасная Веслава. «Чаи распиваете?» — хмуро прокомментировала она. «Пока мы убиваемся там, не знаем, как все организовать, она прохлаждается». «Мы?» — деликатно уточнил Лешек. Веслава перевела на него взгляд, глаза округлились. «О-хо-хо! А он же так сидит, что сразу и не заметишь». Вот она и удивилась. «О, Лешек, добрый день!» В голосе тетки тут же появились мурлыкающие нотки. «Рада видеть в нашей скромной обители». «Так-так, это уже интересно. Неровно дышим к симпатичному соседу, тетушка. Только вот что-то он совсем не в восторге от встречи. Да и старовато ты. Так что там за мы организовываем?» Невинно уточнила я. «Хотелось бы быть в курсе, что там происходит за моей спиной». Я думала, что Веслава отмахнется или фыркнет, но та неожиданно побагровела, будто уличили в чем-то подсудном. «Если бы ты хоть чем-то интересовалась, Алина, то и знала бы. Вечно от всего сбегаешь в свою нору. А мне только и остается, что писать письма князю и умолять не бросать наш род. Я уже раскрыла было рот, но почувствовала, как Дорота сжала мою руку под столом. Так, что это? Знак молчать? Ладно. Да что ты с ней панькаешься?» Раздался грудной женский голос, и на кухню вплыла впечатляющих женских, достоинств брюнетка. Вся в красном. Хоть зови быка и Тореро. Алина никогда особо умом не блистала, а теперь и последней потеряла после вашей ссоры. Веслава. «Ты же ее по голове ничем не била!» Из-за плеча брюнетки выглянула востроносая рыжуха в желтом костюме. «А то сама понимаешь, Дородка и предъявить может!» «Так, это что еще за золотой состав Виагры? Интересно, а Меладзе будет?» Троица противно засмеялась, будто услышали шикарную шутку. Дорота побледнела, а Лешек как-то очень уж внимательно смотрел на горшок, который стоял на одном из кухонных шкафчиков. Что-то подсказывало, еще немного, и горшок под его взглядом спикирует прямо на голову Веславы. А труп на кухне — это неэстетично, непрактично и совершенно непедагогично. Поэтому я очень аккуратно положила вилку рядом с блюдцем с вареньем, потом допила кофе, аристократически оттопырив мизинчик. «Ей хоть бы хны, Веслава!» — хмыкнула брюнетка. «Думает о том, лишь бы пожрать. Смотри, не стань колобком, Алина!» Чашка молниеносно полетела в ее голову. Брюнетка взвизгнула и присела, утащив за собой рыжую. Осколки со звоном разлетелись по полу. Повисла тишина. Веслава на меня смотрела во все глаза. Лешек был крайне озадачен. А Дорота разве что не перекрестилась. Бецик тоже замер, переводя взгляд с меня на разбитую чашку. «Во-первых, к управляющей домом Каторжинских следует обращаться пани Дорота, хотя бы потому, что она старше и мудрее». Тихо начала я, жестко контролируя каждую эмоцию и следя за тем, чтобы мой голос не повышался. «Во-вторых, еще раз позволите подобные выражения в мой адрес и встретитесь уже не с чашкой в полете, а кое с чем посерьезнее. Ведьмы словно язык проглотили». В том, что это именно ведьмы, я теперь была уверена. Вспомнились слова Дороты про сестриц желтоглазых. У всех действительно были глаза цвета солнечного янтаря. Камень красивый, а вот бабы не очень. «В-третьих», — продолжила я, «как знаете, после некоего инцидента память у меня еще не восстановилась. Поэтому не лишним будет, если вы представитесь». Рыжая фыркнула, задрав нос. «Господи, не нос, а утес! Что-то внешность у нее не ахти, хотя, может, она считает это изюминкой? Вот еще, заявила она, делать больше нечего, даже не стыдиться своей ущербности. Анна. Всего одно слово от Лешика, но рыжая резко заткнулась и опустила взгляд. Ага, еще одна жертва крепкого торса. Тьфу, красивых глаз. Хотя, думаю, торс у него тоже ничего, судя по фигуре. «Мы потом поговорим», — буркнула Веслава и быстро вышла из кухни. За ней последовала Анна и брюнетка, напоследок криво усмехнувшись. «Всегда поражался», — задумчиво произнес Бецик, «что не могу определиться, кто из них самая противная — Веслава, Анна или Надия?» «Как по мне, все сразу», — мрачно заметил Лешек, допивая кофе. «Алина, с чашкой ты хорошо сработала, молодец». Они настолько не ожидали, что даже не успели кинуть защитное заклинание. Ну и дуры, подумала я, однако вслух выдала совсем другое. Так, серьезный вопрос. Лешек и Дорота настороженно посмотрели на меня. Где здесь приличный магазин женской одежды? Конечно, бороться с тремя драконами на каблуках – это прекрасно. Но прежде всего стоит раздобыть доспехи, в которых это будет удобно делать. Я сейчас не могу воевать против всего мира, поэтому стоит хорошенько все обдумать. Лешек вызвался отвезти меня. И пусть он был удивлен не меньше Дороты, кажется, мое желание заняться женским шматовническим делом его прилично повеселило. А вот Дорота поднялась за мной следом в комнату и молча наблюдала за попытками выбрать из гардероба что-то более-менее симпатичное. М-да. С таким же успехом можно попросить Веславу быть милой и ласковой. Тьфу, что ж ты за женщина была, Алина, что все так запущено? Нет, я не имею ничего против пацанского стиля или интеллигентной сдержанности. Но тут и правда катастрофа. Ощущение, что ей просто было все равно, что носить. Хотя нет, все равно что? Не привлекающее внимание. Алиночка, ты... «Сегодня такая храбрая!» — наконец-то произнесла Дорота, глядя, как я отшвырнула очередную темно-серую юбку. «Эти змеи так просто не смолчат!» «Эти змеи тут на каких правах, кстати?» — поинтересовалась я, рассматривая коричневое платье в клетку. «Ну, чуть лучше, чем остальное. Надену это». Их пригласила Веслава. Вместе учились, потом проходили практику в Краковаре, провели ритуал единения кровью. «Какая тетка! Такие подружки!» – проворчала я. «Ладно, с ними я разберусь потом. Скажи мне вот что». Дорота тем временем тихонько собирала разбросанные по комнате вещи. В зеркале отражалась все та же мышиная ведьма, но вот в ее глазах уже появилось что-то такое, чего я раньше не замечала. «Было у меня что-то с Лешиком». Дорота выронила платье. «Ой, ну спросишь!» «Да как же?» «Что, как же?» Тут же насторожилась я. «Сосед он наш. Дружите же с детства. Я тебе говорила. Очень хороший мальчик». Она вздохнула и покачала головой. «Покойный пан Анджей все мечтал, чтобы вы поженились. Только ты не смотрела на Лешика, как на мужчину. Раз даже с отцом поругались». «Так-так», я задумалась. «Не смотрела, значит. Возможно, Алина вздыхала по кому-то другому?» «Поняла. Спасибо», кивнула я. «И вот что, мне нужны деньги. Где они?» Дорота моргнула, а потом неожиданно улыбнулась. «Боже, Алиночка, наконец-то решила ими воспользоваться». В общем, Алина Альжбетта Катаржинская была очень странной девушкой. Имея солидное состояние, она практически не пользовалась им. Нет, я против растрат, но чтобы совсем лишать себя всех удовольствий, это как-то странно. Ладно, когда человек стар, много видел и уже не радуется всей этой ерунде. Но молодая девочка... Местной валютой оказались злотиши. Бумажные прямоугольники с красивейшим узором и изображением князей. Узор переливался самыми невероятными цветами, стоило только попасть на него солнечным лучам. Еще были монетки, сребреши и бронзиши. Не запутаешься, уже хорошо. Лешек ждал возле машины. Я снова невольно залюбовалась им, пусть пару секунд, но все же такой мужик и не пришелся по вкусу. Или она совсем не разбирается в прекрасном, или же с ним что-то не так. Мерзавец? Кобель? Гей? Ладно, разберемся. Передо мной по-джентльменски открыли дверцу. Я села и краем глаза заметила, как в окне на втором этаже появилась Веслава. Она прищурилась, в глазах вспыхнуло пламя, а потом тонкой ручкой задернула штору, скрываясь из виду. «Тетушка, кобра! Вот уж свезло так свезло! Куда поедем?» — поинтересовался Лешек, уже заняв место водителя. Потом посмотрел на меня и осознал. «Ах да, прости, тогда по-другому. Что будем покупать первым делом?» «Одежду», — буркнула я. «Желательно в магазине поприличнее, чтобы Веслава со змеюшками не клацала зубами». «Змеюшки». Лешек будто попробовал слово на вкус. «Мне нравится эта характеристика». Заметив, что я не могу справиться с ремнем безопасности, подался ко мне. Жестковатые горячие пальцы легли на мои. «Не так резко, Алин». По рукам пробежала горячая волна. Краска прилила к щекам. Нет, конечно, не от смущения. Просто что-то жарко стало, и от запаха лаванды голова немного кружилась. Тихий щелчок, и Лешек взялся за руль. Ощутив легкое разочарование, что все так быстро закончилось, я уставилась на дорогу. Итак, что мы имеем? Новый мир, новую семью и отсутствие памяти. Хотя временами она пытается вернуться домой. А еще говорящую летучую мышь. По-хорошему, стоило разбираться с тем, как я сюда попала и могу ли вернуться. Но, во-первых, не покидало чувство, что вернуться невозможно. Во-вторых, страдать некогда. В-третьих, да, кому-то покажется поездка по магазинам несуразной глупостью, но именно во время шопинга у меня мысли выстраиваются в нужном порядке. И польза, и прелесть. «За нами летит Бецик», — неожиданно сказал Лешек. «Мне оторваться или разрешим ему упасть на заднее сиденье?» Я обернулась. И правда, фамильяр усердно махал крыльями позади. «Возьмем. Куда же его?» Лешек хмыкнул и притормозил. Бецик самовольно с размаху бухнулся мне на колени. Довольно выдохнул, выставил пузо на солнышко и распластал крылья. «Нахал!» — прокомментировала я. «Какая ведьма? Такой фамильяр!» Ни капли не смутился он. «И вообще, сколько можно ехать? Я уже готов подглядывать за тобой в раздевалке и озвучивать твоему другу». «Бецик!» — возмутилась я. «А он у тебя хорош!» — рассмеялся Лешек. Я ткнула Бецика в бок, но тот только хрюкнул, делая вид, что здесь совершенно ни при чем. Лешек привез меня в роскошный магазин. Здесь было все. Очень приятные глазу модели, которые непременно хотелось примерить на себя. И платье, и юбки, и брюки. Блузки тоже были ничего, кстати. Глаза разбегались. Душа жаждала чего-то женственного и уникального. Поэтому, набрав множество вещей, я быстро нырнула в примерочную. Бецик, наглая морда, ни капли не смутился и последовал за мной. Сунул физиономию под штору и деловито наблюдал за тем, как я меряю наряды. При этом не забывал комментировать. «Это хорошо. Это отлично. Фу, Алина, убери. Будешь как кузяк востроносый. И того хуже». Не то чтобы я прислушивалась к каждому совету, но определенно Бецик не был обделен вкусом, поэтому часть вещей я все же отложила. «Вот теперь девушка как девушка», заявил фамильяр, глядя на меня в новом зеленом платье, удивительно подчеркивавшем фигуру. «А до этого мужик был, что ли?» — поинтересовалась я, внимательно разглядывая себя в зеркале. Бецик закатил глаза. «Господи, с кем приходится общаться? Не говори глупости!» Я тихонько хихикнула. Бецик фыркнул и исчез. «Вот же ж! Жизнь складывается удивительным образом!» Затем, как я переодеваюсь, подглядывает здоровенная летучая мышь. А меня это ни капли не смущает. Еще раз осмотрев отобранное, осталась довольна. Так, отлично. Вот сразу можно переодеться в эту васильково-синюю юбку и миленькую белую блузку с вышивкой по плечам. Все лучше, чем наряд, в котором я сюда приехала. Из-под шторы вылетела коробка. Я вскрикнула от неожиданности. Бецик засунул морду в примерочную. «Надо взять эти кружевные чулки», — заявил он таким нетерпящим возражений тоном, что я чуть не выронила только что поднятую коробку. «Зачем?» «И правда чулки. Красивые такие, очень тонкая работа. Под такие надо еще пояс, резиночки и шикарный бюстгальтер. И все мужчины у твоих ног». «Как зачем?» — искренне изумился он. «Ты же девочка. Надо. К тому же скоро выданье». «Выданье-то, конечно, выданье. Но вот падать в чьи-то объятия или, наоборот, выпрыгивать оттуда я пока не намерена». «Нет, Бецик, я пока морально не готова», — сказала я, и чего уж там, с сожалением поставила коробочку на скамью. Когда я вышла, фамильяр все же пробормотал под нос. «А я бы все-таки взял эти кружевные чулочки». Не став ничего говорить вредному мышу, я подошла к кассе. Только вот там меня огорошили. «Все оплачено, пана Каторжинская». «Простите?» — переспросила я, понимая, что меня явно с кем-то перепутали. «Я только мерила вещи, никакого расчета не было». «Наверное...» «Нет-нет», — продавец ослепительно улыбнулась. «Пан Скорбута велел списать средства со своего кристалла, пока вы были в примерочной». Я моргнула, потом покосилась на Бецика. Тот прикинулся частью декора помещения. «Зараза!» «Так, ладно, устраивать скандал в магазине я не буду. А вот Лешек сейчас получит. Ничего не имею против, если мужчина хочет сделать подарок. Но это должен быть либо мой мужчина, либо тот, который им собирается стать. А так я вполне самостоятельная девушка, которая привыкла оплачивать собственные покупки». «Где он?» — поинтересовалась я, искренне надеясь, что в голосе не слышится кровожадность. «На улице», — тут же последовал ответ. Еще и взгляд такой, мол, какое золото ей досталось, а она дурочка, еще глазищами тут стреляет гневно. Забрав пакеты, я гордо вышла из магазина. Лешек стоял возле автомобиля и листал темную книгу. Последняя немного напоминала мой гримуар, но при этом была какой-то облегченной версией. Больше походила на солидный ежедневник. «Да». «Это что еще такое?» — грозно спросила я, оказавшись рядом. Лешек поднял взгляд. В зеленых глазах застыло немного странное и отсутствующее выражение. Потом моргнул, будто освобождаясь от мыслей, и наконец-то увидел меня. «Это обновки из отличного магазина, Алина. А что? Почему ты рассчитался?» — уперла я руки в боки. Учитывая, что по-прежнему держала пакеты, со стороны это смотрелось крайне забавно. Однако я не собиралась упускать момент. «Где поймала красивого мужчину, там и буду зажимать. В данном случае возле его шикарной машины». «Потому что это правильно?» — невозмутимо сказал Лешек. «Не хватало еще, чтобы моя подруга сама за себя платила». После этого он мягко забрал у меня покупки и устроил их на заднем сиденье. Потом бросил на меня подозрительный взгляд. «Алина, что-то не так?» С губ рвались гневные слова, и внутри все кипело от возмущения. Однако чудом мне удалось взять себя в руки. «Почему я не могу заплатить за себя, Лешек?» Теперь пришла его очередь закипать от возмущения. «Потому что я не беден и могу сделать женщине приятное. И это принято, в конце концов. Как на меня потом будут смотреть окружающие?» «Глазами», — проворчала я, отодвигая его и садясь в машину. «Определенно тут какая-то культурная заморочка. Мне очень хочется поорать, чтобы не покушались на мою самостоятельность. Но в то же время меня что-то останавливает. То ли воспоминания о местных обычаях стучатся в стеклянную преграду перед спящей памятью, то ли есть что-то еще». Лешек сел рядом. Воцарилась тишина. Наверное, именно сейчас стоило раз и навсегда разобраться, за что тут платят мужчины и что не должно бесить женщин. Однако на глаза вдруг попалась вывеска «Пани Валевская». И я брякнула. «Мне срочно туда надо». Благо, Лешек не задавал лишних вопросов, за что я ему была готова простить чуть больше, чем оплату моих платьишек и прочего дамского обмундирования. потому что если бы он и попытался что-то уточнить, то я просто бы не смогла объяснить, почему с огромной силой меня тянет именно в этот магазинчик. Меня молча подвезли к нужной двери. Я поймала Бецика за ухо. «Ай!» — возмутился он. «Ты в ответе за Лешика! За мной не идти! Скоро буду!» С этими словами я молниеносно выскочила из машины и залетела в магазинчик. И тут же замерла соляной статуей, ибо меня со всех сторон окутало тонкими ароматами, и голова пошла кругом. «О, много ли вы способны отдать за потрясающие духи? Именно те, о которых мечтали всю жизнь, чтобы невозможно оторваться, и хотелось дышать, дышать, дышать. Представили?» Так вот, возникло ощущение, что здесь собрались сразу все мои любимые ароматы. Потому сложно понять, что к чему, но так легко и сладко на душе. Я осмотрелась по сторонам. Стеклянные витрины, где расставлены самые разнообразные флакончики и бутылочки. Мягкий свет, исходящий от подвешенных прямо в воздухе золотистых шаров. Как зачарованная, я подошла к одному из них и коснулась пальцами. Коже тут же стало тепло и немного щекотно. «Медовое золото из варшавинцы!» Из ниоткуда прозвучал низкий женский голос. «Его варят в специальных чанах, долго читают заклинания и ждут, когда первые лучи солнца приласкают смолистое вещество, напитав его светом». Я невольно вздрогнула и посмотрела направо. Там, возле окна, увитого маленькими розочками и зеленью, стояла женщина. Не слишком высокая, почти как я ростом. Светло-русые локоны были уложены в высокую прическу. Изумительной красоты лицо с мягкими, будто округленными чертами. Бездонные, словно колодцы с темной водой, глаза. Пухлые губы и аккуратный маленький подбородок. Изящная рука чуть отставлена в сторону, из зажатого в длинных пальцах мундштука с сигаретой вверх поднимается дым. На женщине надеты черная блузка, приталенный бордовый пиджак, длинная юбка до щиколоток под цвет пиджака. Выглядывают острые носки туфелек. Один из золотых шаров подплыл по воздуху к женщине и вдруг медленно начал крутиться вокруг своей оси. Исходящий от него свет отразился в крупном камне причудливой брошки, приколотой над грудью. В голове вдруг стало тесно от множества мыслей. Каждая из них норовила превратиться в полноценный вопрос. Внезапно я четко осознала, женщина мне знакома, и магазин тоже. Я тут была много раз, и здесь всегда уютно и как-то правильно. «Да», — протянула она, оглядывая меня с ног до головы, перемены на лицо. «Хоть я и не думала, что все получится так быстро, но ты молодец, смогла. Вы знаете?» — спросила я резко охрипшим голосом. «Знаете, что со мной произошло?» Затяжка, взгляд, пауза. Пауза такая же тягучая и играющая золотом, как шары из варшавицы. И грудь будто стискивает. Не так просто сделать вдох. «Как же не знать, милая, когда ты ко мне сама пришла за помощью?» Женщина сделала шаг ко мне, потом еще один. Не в силах отвести взгляд, я смотрела на нее. Она казалась идеальной. Каждое движение, каждый локон, дымок от сигареты, и тот идеален. А еще от нее пахнет фиалками и ванилью. И похожа на статуэтку, так и хочется взять в руки. В темных глазах ничего нельзя было прочесть. И я сама не понимала, почему робею и не в состоянии спросить хоть что-то толковое. Я стою только, разинув рот, и на этом и заканчиваются все мои достижения. «Не помнишь», — с едва различимым сожалением сделала она вывод. Я только отрицательно помотала головой. Женщина сжала губы, но потом странно усмехнулась. «Уж не знаю, радоваться или расстраиваться, и все у нас получилось. И в то же время потребуется много времени, чтобы восстановить потерянное». «О чем? Пожалуйста, расскажите мне», — взмолилась я. а то ничего не понятно». Она уже раскрыла рот, чтобы ответить, но вдруг прислушалась. «Ты не одна?» «Нет, там мой сосед, Лешек, и фамильяр. Придешь сегодня в 9 вечера», — нетерпящим возражений тоном сказала она. А пока женщина быстро подошла к одной из витрин, достала несколько флакончиков и отдала мне. «Бери, прекрасные ароматы, все остальное потом. И помни, никто не должен знать, что ты придешь ко мне». Рукав пиджака соскользнул ниже, и я увидела изящный золотой браслет, на котором было выгравировано «Мария Валевская». «Иди, Алина, я буду ждать». Темные глаза сверкнули. Неведомая сила развернула меня к выходу. Ноги сами пошли, попытка обернуться не удалась. Но даже покидая магазинчик, я чувствовала взгляд его странной хозяйки. После шаров с медовым золотом солнечные лучи показались нереально яркими. Я даже зажмурилась. Да уж, вот тебе и зашла. Загадок стало только больше. Меня невозмутимо подхватили под локоть и увели к машине. «Ты сама на себя не похожа», — мрачно заметил Лешек, переведя взгляд с моего лица на флакончики духов. «Что произошло?» «Очумела в царстве ароматов», — неуклюже отшутилась я. Зеленые глаза чуть прищурились. «Не верит». «Ладно, пойдем другим способом». «О, Лешек, а тебе рыжие нравятся?» «Рыжие?» — оторопел он, явно не ожидав такого поворота. «Ну, да. А что?»